Мы сегодня собрались на необыкновенное общение. Я когда уверовал, было 30 лет юбилей братства. А сегодня сижу, думаю, 20 лет уже прошло, как быстро время пролетело. И такое общение, это когда мы празднуем юбилей братства, это снова и снова свидетельство. Братство живет, братство растет, братство исполняет волю Божью. Мы сейчас ехали на машине, у нас навигатор стоит в машине. И вот часто там это женский голос в навигаторе говорит: «Вы ушли с маршрута». Потом говорит: «Продолжайте движение 3 километра». А я сижу, у меня внутри такое возмущение. Если с маршрута ушел, зачем движение продолжать? Братья и сестры, но слава Господу, что братство не ушло с маршрута и продолжает движение. Как было бы глупо уйти с маршрута и продолжать движение. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Камень, который отвергли строители, он самый сделался главой угла. Это от Господа. Мы на последнем разборе у нас в церкви рассуждали как раз про этот стих. И вот так представили себе: строители взяли камень, посмотрели, а этот камень, он не подходит им для строения. Они взяли его и выбросили. Друзья, но строители – это евреи. Это тогдашние вожди религиозные, и они посмотрели на Христа, и они его отбросили как ненужный. Они не приняли его, они не взяли его во внимание. И этот камень прилетел на наши территории. И вот сегодня мы евреи или нет? Язычники в основном. И мы уверовали. И вот этот камень, он сделался главой угла у нас в России, в других странах, где люди живут в основном не евреи. Но так как они отвергли, мы сегодня имеем возможность спасения. Вот так наши братья когда-то страдали в узах, терпели скорби. Им было, конечно, плохо. Они были оторваны от своих семей, были заброшены далеко. Но это было от Господа. И через то, что они были где-то далеко, кто-то мог уверовать. Кто-то мог обратиться к Господу. И я вот один из тех людей, которые прямо могу сказать, что обратился через таких братьев, которые когда-то отбывали узы. Там, где я уверовал, находился когда-то Николай Рафеевич Бойко на Дальнем Востоке. Вот те лагеря, которые мы читаем, «Вестники истины» и в его биографии, мне это все знакомо. Я тоже был в этих лагерях. И когда я читал эти сообщения, как брат там в изоляторе был, на старте, там, на восьмерке, как он страдал на Эльбане, как он страдал еще в других лагерях. Я все это читаю, и знаете, братья и сестры, у меня такие, на сердце такие слова того разбойника на кресте: «Мы по делам нашим достойное приняли, а он ничего худого не сделал». И как наши братья страдали, там когда-то еще находился, думаю, как нелегко было братьям находиться в этом, в этих местах, оторванными от семьи, от детей. Кратко хотелось бы сказать так за свою жизнь, за биографию свою до уверования. Родился в атеистической семье, родители были у меня атеисты, коммунисты. Папа был председатель ДОСААФ, а мама в Белом доме работала, ну, в райисполкоме в то время. Ну, вот так с детства воспитанием моим некогда было им заниматься. Меня улица воспитывала. И хотя родители были у меня добропорядочные, хорошие родители, но жизнь моя пошла другим путем. В 16 лет меня первый раз судили, а в 17 лет я попал на малолетнюю колонию. 3 года мне дали срок. Когда 3 года отсидел, 20 лет вышел домой, пришел. Дома тоже такой образ жизни. Если до тюрьмы плохой образ жизни был, то после тюрьмы еще хуже. И пробыл несколько месяцев дома, и мама там договорилась, чтобы меня забрали в армию, хотя у меня было уже 2 судимости. Меня забрали в армию, привезли на Дальний Восток. Вот это начался такой промысел Божий в моей жизни, что я попал на Дальний Восток. И когда прошли годы, я вот сейчас читал историю Николая Рафеевича, читаю, а там написано, он говорит, 13 декабря 1988 года я с Хабаровска улетел самолетом домой. А я читаю, у меня мурашки по спине пробежали. 13 декабря 1988 года я прилетел самолетом в Хабаровск для прохождения службы в армию. Мы с ним в один день были в этом аэропорту. И знаете, братья и сестры, за меня некому было помолиться Господу. Я никогда не знал верующих. Я до 22 лет не знал, кто такой Иисус Христос. Но я думаю, что как раз в тот день брат, улетая самолетом с Хабаровска, он помолился и сказал, Господи, сколько лет проведено в лагерях? Сколько было засвидетельствовано? Сколько было здесь и страданий? Неужели зря? Я думаю, в тот момент он помолился и за меня. Я в армии прослужил очень немного. И за драку военным трибуналом меня осудили на 5 лет. Я попал как раз в те лагеря, где был Николай Рафеевич. Ну и там я не встретился с верующими, как-то ни о чем я не думал. Вел такой образ жизни. И изоляторы были. Тоже все это было такое недоброе. Только не за веру, как наши братья страдали, а за свои беззаконные пути. И когда однажды я вышел с изолятора, меня перевели в другой отряд, чтобы как-то подействовать на меня другими методами. Перевели в другой отряд, и вот я кровать, и смотрю, рядом с кроватью Библия лежит на тумбочке. Оказывается, я попал рядом с человеком верующим, который когда-то был вместе с дядей Колей Бойко, и которому вот он Библию прислал, которые с ним имеют общение. Я взял эту Библию, начал читать. У меня такой был интерес, знаете, друзья, какой был интерес? В то время Горбачев был у власти. И вот я слышал, что в Библии написано, что в Библии про Мишу Меченова там. Вот. В Библии написано про Мишу Меченова. Думаю, дай прочитаю, где там про Мишу Меченова написано. И думаю, чтобы не пропустить, вот думаю, вдруг в начале написано, а я после середины начну читать. Чтобы не пропустить, я с самого начала до конца прочитаю, где там про Мишу Меченова. И вот за 2 месяца Библию прочитал полностью. Друзья, про Мишу Меченова ничего не нашел. Но нашел, что я бедный грешник. И что все мои проблемы, они вот из-за того, что я Бога не знаю. Друзья, к тому времени я уже был наркоман. Уже такой образ жизни вел. Очень плохо было мне. Очень тяжело. Мама написала мне письмо. Говорит, сынок, эти 5 лет будешь сидеть, я к тебе на свиданку не приеду. Потому что ты уже человек конченый. И помочь тебе уже я не смогу. Друзья, ну слава Господу, что в Библии так написано, что Бог помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженных. И вот так, читая Библию, Господь коснулся моего сердца. Я обратился к Богу. Но те люди, с кем я вместе находился в то время рядом, они были не совсем настоящие верующие. Друзья, они совмещали такие вещи, как, например, читать Библию, смотреть телевизор, заниматься кунг-фу, на праздники немножко выпить они себе позволяли. Но хотя, в общем, вели такой здоровый образ жизни. Я, друзья, как только покаялся, я смотрел на них и думал, что-то здесь не то, что-то не то, как-то они не так живут. Но одновременно и продолжал читать Библию. Однажды случай случился, приходит к тому Мише, который мне дал Библию, к Мише приходит его друг, как я понял. Заходит такой необычный человек, я его никогда не видел раньше. Шапка у него ушанка вертолетом, облинялая фуфайка, на босу ногу кирзовые ботинки зоновские одеты, а дело было зимой. Заходит такой необыкновенная внешность у него, я обратил внимание, и приносит пакет с продуктами, ложит на тумбочку и говорит, это Мише передашь. И ушел. Я обратил внимание, что за человек какой-то странный. А потом приходит Миша, я говорю, Миша, тут приходил какой-то человек, Ваней назвался, вот он принес продукты. А этот Миша говорит, а этот Ваня с тобой ни о чем не разговаривал? Я говорю, нет, ты смотри, этот человек очень опасный. Я говорю, а что такое? Ты знаешь, у него с головой не в порядке. Он 2 раза в неделю не ест. Телевизор вообще не смотрит. Спорт, говорит, грех. И вообще ненормальный человек. И он мне начал про него рассказывать. И чем больше он мне про него рассказывает, у меня тем больше желания быстрее этого Ваню найти и поближе с ним познакомиться. Как-то сердце так загорелось, думаю, вот, похоже, надо с ним мне срочно встретиться. И он мне когда рассказал, я спросил, на каком отряде он находится, побежал туда, прибегаю к этому Ване, говорю, Ваня, я тоже верующий. Я вот покаялся, только я что-то не пойму. Вот мы вроде верующие, и телевизор вроде смотрим, и все. А это не грех? И он мне, знаете, за 2 часа всю историю братства рассказал 61-го года. И про регистрацию, и про отделение, про Геннадия Константиновича, и про все очень. Мне все стало ясно с того момента. И мы как разговаривали в локальной зоне, прямо зима, снег здесь. Он говорит, ну давай помолимся сейчас. Вот здесь склонимся в уголочке в сугробе и помолимся. Я говорю, как, Вань, неудобно здесь же, как и люди ходят. Да ничего, давай. И уже шапку снял и на коленки встает. Но мне делать нечего, вместе с ним встал, тоже шапку снял. Он говорит, молись, мне неудобно, люди же смотрят. Говорит, да ничего, ты не обращай внимания. Я так помолился, несколько слов сказал, потом он молится и говорит, Господи, благодарю тебя, брат Вася, такой хорошей молитвой помолился. Вот мы сейчас так будем вместе общаться, как хорошо. И вот с тех пор у нас в зоне там стали группа отделенных и группа регистрированных. И вот знаете, там те, которые мы вот были в отделенной, а те, с кем я сначала вот познакомился, они в регистрированной. Хотя мы никто не члены церкви, но у нас в зоне уже конкретно было все. И даже, знаете, вот здесь дядя Яша Крекер сидит. Дядя Яша Крекер в нашу зону писал письма там вот этим регистрированным и посылки присылал им с литературой. А я потом ему писал, говорю, дядя Яша, вы им не слите, это отлученные. Мы их отлучили, они плохо себя ведут здесь в зоне. О. Они не настоящие верующие, телевизор смотрят, все. Потом, когда мы с дядей Яшей встретились, я ему рассказал, он удивился, говорит, надо же. Этот Ваня дал мне адрес Николая Рафеевича Бойко. Друзья, сразу написал письмо. И в этом письме написал ему, Николай Рафеевич, мне много за вас рассказывали здесь вот зэки, уголовники. Вы являетесь таким большим авторитетом среди преступного мира. А Николай Рафеевич написал мне письмо. Не зовите меня Николаем Ерофеевичем, а зовите меня просто дядя Коля. Это во-первых. А во-вторых, братья, пусть для вас самым большим авторитетом в жизни будет авторитет не дяди Коли, а авторитет Иисуса Христа. Мне так было дорого, я думаю, надо же. Одновременно не сказал, пусть у вас не будет никаких авторитетов, но так мудро сказал, пусть у вас больше всех авторитетов будет авторитет Иисуса Христа. И дядя Коля писал нам письма регулярно, почти каждую неделю мы получали от него письма, открыточки, к праздникам поздравлял, нес духовное попечение, у нас были вестники истины, мы знали, что в братстве происходит. Когда спустя годы я освободился, 3 года был еще в зоне верующим, освободился и приехал к нему домой, зашел в дом и увидел у него в зале на столе большая гора писем, я не знаю, там 200 писем или 300 писем со всего мира. Я посмотрел, там отовсюду письма лежат, такая гора. Я говорю, дядя Коля, когда же вы находили время письма нам писать? А он, знаете, так посмотрел на меня серьезно, с такой, со скорбью на лице и говорит, братья, для вас я всегда писал в первую очередь. Я тогда понял, как дорого действительно ему было то, что там посеяно. Это семечко, которое прорастало, потому что сеялось со слезами. Братья страдали не случайно. Там, когда мы уверовали, нам, знаете, даже пришлось, Бог такую честь нам дал, даже пострадать там, как христианам уже. И уже сидели в изоляторе, как христиане. И даже в ПКТ пришлось мне посидеть в буре. Вот сейчас здесь брат стихотворение рассказывал, в суровых бурах. И вот в буре даже пришлось, как христианину, посидеть. А потом спрашиваю начальника, говорю, гражданин начальник, а за что вы нас вот садите сейчас? Ну, раньше мы были наркоманы, хулиганы, плохо вели себя. А сейчас-то за что вы нас садите? А начальник говорит, а у нас знаете, какая цель? У нас здесь цель в зоне, это психологическая ломка. Нам важно ломать. Раньше мы вас ломали, как наркоманов, а сейчас мы вас будем ломать, как верующих. У них, понимаете, такое вот в крови ломать. И они так и ломали. И мы с братьями так радовались, что имели такую честь сидеть тоже в этих изоляторах, только уже как христиане. И в этих бурах. Как-то однажды пели гимн с братьями в ПКТ. И охранник после пения нашего говорит, что ж у вас песни такие короткие? Мне так понравилось. какие-нибудь подлиннее вы песни пели, быстро у вас кончаются. Вот Николай Рафеевич писал там в своих свидетельствах о воре, вор в законе, джем такой был. И вот этот джем много помогал там, и Николаю Рафеевичу защищал его, в зоне охранял. Эти воры, они были содействующими служению братства и нам там в зоне. Я один пример расскажу. У нас один человек был, уверовал, но так недюже уверовал, такой не очень верующий. Все никак не мог понять, почему телевизор нельзя смотреть. Его Саша звали, а мы с братьями всегда ему объясняли: «Саша, да телевизор это же не наш удел, у нас же Слово Божье». А он как телевизор, так на телевизор. А мы с братьями Слово Божье читаем, молимся. И вот однажды он идет с телевизора, такой, слезы бегут у него. Смотрим, что такое. Кино еще не кончилось, а Саша уже возвращается. Он идет и говорит: «Братья, меня Бог сейчас так обличил за телевизор». «Как Бог обличил? Мы тебя сколько здесь обличали, сколько тебя наставляли, ты никак понять не мог». Он говорит: «Знаете, братья, сижу там я у телевизора, смотрю, и самый такой сюжет, вроде бы интересный, захватывающий, и в это время чувствую мне такой удар по голове, сильной палкой. Я, говорит, ничего не понял, оборачиваюсь назад, смотрю сзаду, вор стоит. Вор в законе – это лидер преступного мира». И он стоит с палкой, с тросточкой. И он дает тросточка ему по голове. А тут ему говорит: «Батя, батя, за что?» Вора там батей все зовут. А этот вор, ничего не объясняя, второй раз ему по голове. А там выйти не так просто. С трех секций телевизор в одной секции. И все собрались около телевизора, везде сидят. И все занято. И он пока и находил место, как ступнуть, этот ему третий раз. И четвертый раз. А потом вслед ему кричит: «Ты будь или верующий, или неверующий». И он пришел и говорит: «Братья, так Бог обличил меня». После этого перестал на телевизор ходить. Правда, потом еще вор его вокруг теннисного стола гонял. Вот. Я пример еще из жизни Николая Рафеевича хотел привести. Один очевидец рассказывал там присутствующий, говорит: «Я всегда очень любил слушать Николая Рафеевича, он рассказывает, ему многие там вопросы задавали. За ним по зоне всегда, говорит, как за Христом апостолы, так за ним всегда толпа народу ходила. Куда Николай Рафеевич, так за ним люди. И я, говорит, тоже частенько пристраивался и всегда за ним ходил, и тоже слушал, как он рассказывает интересно о Боге. И вот однажды перед отбоем мы собрались вечером, и Николай Рафеевич сидел на своей кровати, мы, говорит, собрались вокруг и вопросы разные задавали. И вот один из преступников задает вопрос: «Дядя Коля, вот будешь ты идти по Одессе со своей женой, вдруг хулиганы начнут к жене приставать, что ты будешь делать?» А он, говорит, помолчал, помолчал, говорит: «Бог такое не допустит». «Ну как, дядя Коля, Бог не допустит? Ну вот здесь преступники сидим, Бог же допустил, кому-то приставали. Вдруг и к вам Бог допустит, к жене кто-то начнет приставать, что вы делать будете?» Он говорит: «А я верю, Бог не допустит». «Да у тебя все, дядя Коля, Бог, да Бог! В общем, ты прикрылся своим Богом и ничего не хочешь больше и говорить даже. Уходим!» Рукой машет, все встают и уходят. Этот, который рассказывает, говорит: «А мне так хотелось еще послушать». Ну, говорит, раз скомандовали уходить, и я ухожу. А сам, говорит, отошел в сторонку и думаю, через 15 минут отбой, свет выключат, а я потихонечку по темноте пойду и еще с ним поговорю. Дождался, 15 минут свет выключили, я, говорит, тихонечко крадусь к нему в проход, захожу, а там все сидят, кто сидели до этого. Знаете, так написано в Слове Божьем: «Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, а узники слушали их». Так было и с нашими братьями тоже. Братья страдали, но на их лицах не было этого уныния, на их лицах была радость. Они славили Господа, а узникам ничего не оставалось слушать их, смотреть, как они живут. В 94-м году я освободился с лагеря. В Челябинской церкви принял крещение в июле месяце. В октябре месяце женился на сестре-христианке. С тех пор Бог нам подарил 10 детей. В нашей местности церковь Господь создал чудесную. Вот. У нас детей много. У нас на 16 членов 50 детей до 16 лет. Такое много детей в церкви. И так вот не перестаю славить Господа. И очень люблю братство дорогое, которое страдало шло узким путем. Почему я сегодня здесь нахожусь. Благодарю Господа. Аминь.